— Сдается, тебе следует уцепиться за показания Дворецкого, — мрачно посоветовал Дрейк. — Вкупе с телефонным звонком этого будет достаточно, чтобы поколебать позицию обвинения. — С телефонным звонком все окей, Пол, — ответил Мейсон. Что-то подсказывает мне, что это может оказаться палочкой-выручалочкой. Но вот эти дела с ножом я не могу вычислить. Почему-то здесь не сходятся концы с концами. Есть что-то такое... Он умолк, а глаза расширились, как от внезапного озарения. Затем тихо присвистнул. — Ну что еще? — спросил Дрейк. — Мейсон ответил на вопрос не вдруг, а какое-то время стоял, пристально и мрачно уставившись на сыщика. Затем медленно произнес. — Пока это только теория, Пол. — Стоит ли овчинка выделки? — Будь я проклят, если знаю. — ответил Мейсон. — Это станет ясно, когда я заштопаю в ней несколько дыр. Он повернулся к секретарше. — Делла, нам с тобой придется кое-чем заняться. — Чем именно? — спросил это. Мейсон улыбнулся и ответил. — Расскажу после того, как уйдет Пол Дрейк. — Настолько плоха теория? — поинтересовался Дрейк, медленно высвобождая тело из кресла, в котором сидел, как обычно, поперек, свесив ноги с подлокотника. Оказавшись в вертикальном положении, он в несколько длинных шагов достиг двери, ведущей в коридор, и открыл ее. — Подожди минутку. — окликнул его Мейсон. — Есть одна вещь, которую можешь сделать и ты. Я хочу поговорить с Эллен Уоррингтон. Как полагаешь, сможешь ты доставить ее сюда прямо сейчас? — Почему бы и нет? Мои люди следят за всеми, кто замешан в этом деле. Этот парень, с которым она помолвлена, Боб Пизли, держит скобяную лавку, не так ли? — Кажется, да. Точно, да. А что? — Не задавайся вопросами, — ответил Мейсон. — Лучше в темпе доставь сюда Эллен Уоррингтон. — Это все, что мне положено знать? — спросил Дрейк. Мейсон кивнул. — Чем меньше ты будешь знать о том, что происходит, тем меньше тебя будет мучить совесть. Дрейк ответил, протяжно выговаривая слова. — Дьявольщина! Имея совесть, ты даже и разговаривать со мной не стал бы, не говоря уж о том, чтобы нанимать меня. И все еще ухмыляясь, он медленно закрыл дверь за собой. Глава 15. Эллен Уоррингтон сидела в кресле с черной кожаной обивкой прямо напротив Мейсона и выглядела испуганной. Это был час затишья в уличном движении, служащие разошлись по домам. Наплыв посетителей театров и любителей развлечений еще не выплеснулся на улице старой части города. Окрашенный в кремовые тона, рассеянный свет от установленного в центре комнаты торшера выгодно подчеркивал все достоинства Эллен. Высокая, стройная брюнетка с большими темными глазами, черными, как смоль, волосами и ярко-красными губами. Ее руки в черных перчатках нервно разглаживали платье на скрещенных коленях. — Вопрос в том, — сказал Мейсон, — хотите ли вы сделать что-нибудь для Кента? — Конечно, хочу. Мейсон пристально, глядя на нее, заметил. — А вы взволнованы? Она засмеялась, но смех застрял где-то в горле. — Да, я нервничаю, — призналась она. — А как иначе? Какой-то человек хлопает меня по плечу, говорит, что он детектив, и что вы хотите видеть меня прямо сейчас. Прежде чем я успела опомниться, он затолкал меня в автомобиль и доставил сюда. — Вы помолвлены с Бобом Пизли? — спросил Мейсон. На мгновение в ее глазах появилось выражение недовольства. — Это имеет отношение к создавшейся ситуации? — спросила она с вызовом. — Да, имеет. — Ладно, я помолвлена с ним. — Почему же вы не выходите за него замуж? — Предпочитаю это не обсуждать. — Я думал, вы хотите помочь мистеру Кенту. — Не вижу, как может ему помочь то, что вы лезете в мои личные дела. — Боюсь, — сказал ей Мейсон, — что вам придется поверить мне на слово. Мы не женимся из-за финансовых причин. — У него же скобяная лавка, не так ли? — Да, так. — И что, дела идут плохо? — Слишком много устарелого товара. Он купил лавку вместе с товаром на аукционе. Пройдут месяцы, прежде чем весь этот хлам удастся превратить в деньги, если это именно то, что вас интересует. — Полегче, девушка, — проговорил Мейсон, выбивая пальцами дробь по краю стола. Она ничего не ответила, но в глазах появилось негодование. — Вы живете в доме Кента? — Да, конечно. А это тоже имеет отношение к делу? — Детективы все еще там? — Нет, они сделали фотоснимки, диаграммы и все. Все замерили. Они были там почти весь вечер. — Будет ли вас сюрпризом, если Пизли зайдет вас проведать? — Нет, конечно. Мейсон произнес. — Возможно, мне лучше изложить вам подоплеку всего этого дела. Питер Кент только подозреваемый. По закону его нельзя обвинить в убийстве, пока это не будет доказано. Не думаю, чтобы прокуратура решилась выдвинуть против него обвинение, если бы не показания Дункана. Лично я считаю Дункана напыщенным старым болваном, который заботится не столько о фактах, сколько о том, какое впечатление произведет в суде, выступая на свидетельской трибуне. — Ну и что? — спросила она уже не столь враждебным тоном. — Обычного свидетеля можно запутать во время перекрестного допроса. Но Дункан и сам адвокат. Как таковой он более или менее знаком с техникой ведения дел в суде. Ему известно о тех элементарных ловушках, которые могут ему устроить, и о том, как их избежать. Существует достаточно косвенных улик, чтобы подтвердить показания Дункана. Если мне не удастся завалить его на перекрестном допросе, то придется всю защиту строить на лунатизме. А здесь тоже бабушка надвое сказала. Многое будет зависеть. Чаша весов сразу заколеблется, как только начну строить защиту с признания того, что Кент совершил убийство. Есть еще и прежняя жена, миссис Кент, которая проявляет склонность оказаться тем самым тараном, который способен пробить основательную брешь в стене защиты, если речь пойдет о лунатизме. Она вполне может дать показания, что Кент вовсе не лунатик, а только делает вид. Полностью отдавая отчет в своих поступках, использует прогулки по ночам, чтобы скрыть тот факт, что он на самом деле убийца. Конечно, все это будет изложено по-другому и не столь многословно, но суть именно такова. — Ну и что? — вновь спросила она, уже с явным интересом в голосе. — Убийство было совершено разделочным ножом из комплекта, находящегося в ящике встроенного буфета в доме Кента. — Ну и что? — в который раз повторила она. Мейсон медленно продолжил. Если обвинению удастся доказать, что Кент взял этот нож из ящика буфета до того, как отправился спать, все мои доводы о лунатизме не будут стоить и выеденного яйца. Вопрос о ноже окажется решающим фактором. Он смешался, изучающе вглядываясь в нее. Она встретила его пристальный взгляд с любопытством и некоторым вызовом. А вот теперь... — произнес Мейсон, — я собираюсь быть откровенным с вами. Иными словами, выложу карты на стол. Я бы хотел иметь нож, который будет точной копией того, которым было совершено убийство.